Пускай морщинок лучики бегут, и синева в глазах моих бледнеет. Для невеселых мыслей нет причин, когда Христос идет со мною рядом. Поет, как пташечка, моя душа, сердце с перебоями стучит, и серебрятся негустые пряди. Для невеселых мыслей нет причин, когда Христос идет со мною рядом. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу. Ликуя, улетит в лазурь она, и крылья не сломят бури годы. Пой, душа, погромче пой, ты видишь, как сердца порой унылы, и запоют счастливо вновь с тобой те, кто для меня утратил силы. Поет, как пташечка, моя душа, предчувствуя желанную свободу. Летит в лазурь она.